вроде легендарного Педро Ромеро из Ронды. Орантес стал не просто его матадором, но и его Испанией. Им связалось прошлое с настоящим, и Клифтону начинало казаться, что в его жизни будет еще одна фиеста. И вот он сидел в кафе «Чайная роза» возле Прадо и ждал Орантеса. Он нарочно назначил встречу не в гостинице, не в каком-нибудь маленьком укромном ресторанчике, где, уединившись в темном углу или закаткой с лимонным деревцем, можно чувствовать себя отрезанными от всего мира, а в большом караван-сарае, на скрещении всех туристских троп, где всегда людно, шумно, бестолково, жарко, на редкость неинтимно и неуютно. Здесь надо было чуть не по часу дожидаться простейшего заказа, вроде кофе с рюмкой коньяка или мороженого со сливками. В «Чайной розе» довели до абсурда неизвестное всему путешествующему миру бескорыстие испанских официантов, чье расположение не купишь ни за какие чаевые, но можно обрести улыбкой, шуткой, уместным замечанием о кориде, скачках или футболе. Здешних официантов вы могли осыпать золотом чаевых и золотом самых лучших слов, а в следующий раз также тщетно взывать о милосердии. Они не уважали место своей службы, считая его проходным двором, без устава и традиций. В грош не ставили разноязычных посетителей, которые не могли стать настоящими клиентами, завсегдатаями, в силу краткости гостевания в стране, и потому были им вовсе не интересны. Испанцу по-настоящему интересен только испанец, или тот, кто в силу своего характера, обстоятельств, связей, пристрастий или чудачества ставит испанские дела выше собственных. Так было с Клифтоном. Его влюбленность в кориду и матадоров, а позднее в республику, участие в борьбе испанского народа за свободу, рассказы и романы, посвященные Испании, сделали его своим или почти своим в этой стране. Его знали здесь не только писатели, журналисты, художники и музыканты, но и тореро, жокеи, наездники, бармены и официанты. Последнее — знак высшего признания. Когда он приехал сюда после многолетнего отсутствия, пришлось заново налаживать связи, но это оказалось не так трудно. В этой среде его помнили. Он был фигурой почти легендарной. Единственный янки, разбирающийся в быках и тореро, не повышающий голоса даже после бутылки виски и написавший об Испании книги, где лучшая под солнцем страна, как бы ни испытывал ее Господь, выглядит похожей на самое себя. Его частенько узнавали на улицах, всегда радостно узнавали в ресторанах, барах, кафе, пицарнях, подвальчиках, харчевнях, особенно когда он перестал ворошить прошлое, но никогда не узнавали в «Чайной розе» возле Прадо, как не узнали бы Христа в терновом венце из безграничного равнодушия. Вот это паршивое, нелепое, неуважительное место — выбрал Клифтон для встречи с Орантесом. Он не хотел поддержки, если встреча не заладится, если не почувствует в Орантесе ответного огня, не хотел обманчивого спасения уютом добрых стен, вниманием знакомого бармена, заботой расположенных официантов, потому что встречу действительно можно спасти, но не спасешь того, что с этой встречей связалось. Ставка была слишком крупной. Она исключала и малый проигрыш, и малый выигрыш. Компаньоны ли они по-прежнему? Так ли он важен для Орантеса, как тот важен для него? Будет ли фиеста? Растворится ли он до конца в настоящем, как в далекие счастливые времена? Или будет по-прежнему волочь, привязанное к ноге ядро прошлого? Надо понять это сразу — и чтобы ничто не усыпляло его проницательности.